Ты мне тоже многое говорил когда-то, помогать обещал. А разве я не помогаю? Дурашливо наклонил голову Крысин. Разве я своего обещания не выполнил? Жену и мать с рынка прогнал. Их прогнал, а сам пришел. Мне от этого легче, да? А жить-то надо. У тебя вон погоны на плечах, а у меня двух пальцев на руке не хватает. Не о том говоришь, Николай. Говорю, как умею. Я тебе Зинку простил, простил. Не за что было прощать. Мы с тобой до войны друг у друга на свадьбах гуляли. Много чего хорошего до войны было. Эх, Лёня, Лёня, если бы не война, неужели ты для того воевал, чтобы с грязных барыг рубли рваные собирать? Чего ты от меня хочешь? Уймись, Николай, устрой братьев на работу. А Суворов? А этот хомут Рябой в больницу у меня ляжет. Во-во, я так и говорил. Ему лечиться надо, сам не хочет, по принудиловке заставим. А может быть, он не хочет лечиться? Яростно, с трудом сдерживаясь, заговорил Колька Крысин. Может, он не хочет по милицейским правилам жить. Может, он по-своему хочет жить. Чистухин нахмурился. Ладно, будем считать, что вступление окончено, мрачно сказал старший лейтенант. Ничего ты не понял. Все я понял. У меня к тебе серьезный разговор, Николай. В последний раз официально предупреждаю тебя, что если... Поздно! Дрогнувшим голосом вдруг сказал Колька, и глаза его неожиданно затуманились слезой. «Что поздно?» — переспросил Чистухин. «Поздно нам с тобой серьезно разговаривать», — устало вздохнул Крысин. «Почему это поздно? А вот так, поздно и все. Ничего уже не изменишь». «Ты чего там бормочешь?» — строго посмотрел на Николая Чистухин. «Ты что задумал?» «Ничего я не задумывал». Тряхнул головой Колька и снова заулыбался. «Нам, убогим, задумывать не положено. Нам о куске хлеба печалиться надо. Я тебя предупредил». «Слышал, спасибо. Будь здоров, участковый». «Смотри, Николай, пожалеешь». «Может, и пожалею». А может и нет. На всякий случай, никому ничего еще не говоря, Чистухин установил наблюдение за вшивым двором. Но Колька Крысин неожиданно исчез. Несколько дней он не ночевал дома. В тот самый день, когда все произошло, Леонид Евдокимович сидел в домоуправлении на нижнем конце Бужениновской улицы. Хлопнула дверь. Быстро вошел сотрудник отделения милиции. «Еле нашел вас!» — запыхавшись, сказал он. «Что произошло?» — недовольно спросил Чистухин. «Крысин объявился. Где?» «На Преображенке, в буфете, в звездочке, вино пьет Суворовым, а около ресторана машина стоит, и все три брата Крысины в кузове сидят». Леонид Евдокимович нервно встал. «Звони в отделение», — сказал он сотруднику. «Вызывай наряд к звездочке». И, выйдя на улицу, быстро зашагал вверх к Преображенской площади. Он прошел всего один квартал, когда со стороны площади ударил выстрел. Чистухин вылетел на Преображенскую площадь в тот самый момент, когда от Сокольнического банка отъезжала грузовая полуторка. Над кузовом мелькнула знакомая голова Кольки Крысина. В дверях банка, держась рукой за стену, показался весь измазанный кровью милиционер с карабином. Он вскинул карабин, но винтовочный выстрел из машины опередил его. Милиционер шагнул вперед и упал на ступени. «Стой, в гроб, в душу!» — заревел Чистухин, скачками пересекая площадь. «Крысин, сволочь, стой!» На ходу, не целясь, он выстрелил 3 раза по колесам. В ответ сильно винтовочно хлестнуло из кузова, и старший лейтенант, почувствовав, как в грудь ему ударило огромным толстым бревном, оступился и полетел куда-то вниз, под откос. Он тут же вскочил, еще не понимая, ранен или убит. Он был всего лишь сильно контужен. Пуля попала в пуговицу форменного кителя. Машина уже ехала по площади, петляя между трамваями. От кинотеатра «Орион», пригнувшись, бежал постовой, стреляя из пистолета вслед полуторки. «Не стреляй!» — еле слышным самому себе шелестом прошептал Чистухин. «В трамвай попадешь, в людей!» Он не понял, как оказался около дверей банка. В голове звенело, перед глазами висел туман. Машина с преступниками уже въезжала в правый проезд Большой Черкизовской. Чистухин наклонился к убитому милиционеру и поднял его карабин. «Семь мешков взяли», — заговорил вдруг убитый, с трудом приподняв голову. «2 миллиона рублей! Сухоткина, гады, наповал! Возле сейфа лежит 2 миллиона!» Цифра эта как-то обидно задела старшего лейтенанта. «Ну зачем ему, дураку, 2 миллиона?» С трудом, лениво испытывая сильную головную боль, подумал Леонид Евдокимович. «Куда он с ними денется? И 2 наших ребят из-за этих паршивых денег завалил. Зачем?» С оглушительным визгом, скрипя тормозами и резиной колес, на площадь вылетела, сильно кренясь на повороте, милицейская машина. «Наряд! Слава Богу!» — в полусознании, как в тумане, подумал Чистухин. «Теперь не уйдут. Зачем ему 2 миллиона?» Он выпрямился, вздохнул всей грудью. Воздух хлынул ему в легкие, и сознание вдруг мгновенно, как и ушло, сразу вернулось. Туман упал из глаз, и он увидел остановившийся в центре Преображенской площади трамваи и людей, испуганно прижавшихся к стенам домов, с ужасом смотревших на него. Милицейская машина, подлетев к банку, взвизгнула тормозами и закачалась на месте на рессорах. «Где? Куда? Кто?» — Заорало из машины сразу несколько голосов –